Глава 22. Карлос сел за стол и уставился на телефон. Прием отменили в последнюю минуту. Это, к сожалению, дало ему время сделать тот телефонный звонок, которого он избегал всю неделю. Всю неделю? Он избегал этого звонка последние 5 лет. Он поднял трубку телефона. «Да, здравствуйте. Я хотел бы записаться на прием к доктору Хереро. Просто осмотр, да. Карлос и Барра. Знаю, прошло много времени с тех пор, как я был у него». Он с трудом сглотнул, пока человек на другом конце провода уточнял информацию по его страховке. «Конечно, я пойму, если доктор не сможет принять меня в ближайшее время. О, у вас завтра отмена? Я не знаю, если...» Он глубоко вздохнул. «Во сколько завтра?» Он повесил трубку и уставился в окно. «Завтра. Черт возьми. Нет, завтра это слишком рано. Надо перезвонить и перенести встречу». Он поднял трубку телефона. «Доктор Ибарра?» Одна из медсестер просунула голову в его кабинет, и он снова положил мобильник. «Там на стойке регистрации вас хочет видеть девушка. Говорит, что она ваша двоюродная сестра». Он встал. Если Джесси покинула отделение интенсивной терапии, чтобы прийти к нему на работу, это либо очень хорошая, либо очень плохая новость. «Я сейчас буду». Карлос почти побежал по коридору. «Джесси!» Он просунул голову в приемную. Широкая улыбка на ее лице стала ответом на его вопрос. Она подбежала к нему, и он распахнул дверь, чтобы они могли пройти обратно в кабинет. Как только дверь приемной закрылась, сестра обняла его. «Сегодня мы отвезем ее домой. Вчера они сказали, может быть, но я слишком боялась, чтобы рассказать об этом кому-нибудь. Прошлой ночью не могла уснуть, отчасти из-за фейерверка, но в основном молилась, чтобы моя малышка была с нами дома к вечеру. И мои молитвы были услышаны. Им потребуется несколько часов, чтобы оформить все документы и дать нам необходимые инструкции. О, Карлос, я заберу свою девочку домой!» Он крепко обнял ее и повел по коридору в свой кабинет, а там снова обнял. «Не думал, что она сможет вернуться домой так скоро. У вас на руках настоящий боец. Когда мне сказали, что ты пришла, чтобы увидеть меня, я...» Он вытер глаза. «В любом случае, это замечательно. Я так рад за тебя и за Еву, которая выиграла в лотерею под названием «Мама». Он сделал шаг назад и протянул ей коробку с салфетками со стола. «А где Джон? Тебе нужна помощь, чтобы отвезти малышку домой?» Джесси взяла несколько салфеток и покачала головой. «Он наверху, с Евой. Я едва перестала плакать с тех пор, как врачи сказали нам, что сегодня ее можно забрать». Карлос усадил ее на один из стульев перед столом и устроился рядом с ней. «А ты как? В порядке?» Он покачал головой. «Нет, ты не обязана мне отвечать. Я твой двоюродный брат, а не врач». Она наклонилась, чтобы обнять его. «Могу сказать, что мое давление почти в норме. Мне даже удалось влезть в некоторые из туфель, которые я надевала только до беременности. Одежда, конечно, пока маловато, но не все сразу. Я-то боялась, что никогда больше не смогу надеть те туфли на плоской подошве от Тори Берч. Так что теперь мне полегчало». У Карлоса зазвонил рабочий телефон, но он проигнорировал его. «Не знаю, кто такая Тори, но если для тебя это облегчение, то и для меня тоже. Тебе что-нибудь нужно? Еда, подгузники, кроватка, бутылочки, что угодно». Джесси засмеялась, хотя слезы все еще текли у нее по лицу. «Не забывай! Ты уже привез нам энчиладос. Мы разморозили один поднос, его хватило на всю неделю. Кроме того, моя мама с самого дня рождения Евы ежедневно готовила для своей маленькой тезки, так что мой морозильник скоро будет забит до отказа. Даже не знаю, что еще нам нужно. Я злюсь, что не позволила друзьям заранее устроить вечеринку в честь малышки. Боялась сглазить. Слава богу, кто-то уже купил нам люльку, так что ей есть где спать». Он сделал мысленную пометку купить самую дорогую вещь из списка. «Ладно, ладно, возможно, Анжела права. Он мог бы немного уступить. Вторую по стоимости вещь». Джессика встала. «Пора идти. Мне, наверное, придется подписать кучу всяких бумаг. Не могу дождаться, когда нашу маленькую девочку выпишут из больницы. Хотя мне немного страшно забирать ее у людей, которые о ней заботятся». Карлос положил руку ей на плечо. «Вы и Джон. Вот люди, которые заботятся о ней. И ты прекрасно справишься с этой работой, я обещаю». Она ударила его по руке. «Иди ты к черту, Карлос! Только-только перестала плакать. И вот опять реву из-за тебя». Сестра наклонилась, чтобы обнять его, и он поцеловал ее в лоб. «Я так рад за тебя, Джесси. Мне не терпится начать баловать маленькую Еву». Она открыла дверь его кабинета. «Я тоже не могу дождаться этого. Ой, чуть не забыла. Ты поблагодарил свою подругу Ник от меня за кексы, верно? Передай, что я ценю ее заботу. Хотела послать ей открытку с благодарностью, но эта неделя была такой...» Нет, он не поблагодарил Ник от имени Джесси. «Не беспокойся об этом. Тебе было не до того эти дни, она понимает». Он был уверен, что Ник действительно понимала, так что это была не совсем ложь. «Возвращайся наверх к малышке. Звони, если у тебя возникнут какие-нибудь вопросы, хорошо?» Да-да, она была его двоюродной сестрой, а не пациенткой. Чертовски трудно все время помнить об этом. «На самом деле, тебе, наверное, лучше позвонить в отделение интенсивной терапии, а не мне. Они разбираются в этом лучше меня. Но дай знать, если тебе что-нибудь понадобится. Хорошо?» Она кивнула. «Так и сделаю. Я когда-нибудь говорила тебе, как я рада, что у меня есть такой замечательный двоюродный брат?» Карлос ухмыльнулся. «Не уверен. Освежишь мою память? По-моему, ты называла около 15 причин. Можешь перечислить их снова?» Джесси вышла в коридор. «Ни за что. Ты и так достаточно самоуверен». Она исчезла в направлении лифтов, еще раз помахав ему через плечо, и он, смеясь, вернулся к столу. Может быть, ему все же стоит написать Ник, чтобы поблагодарить ее за кексы. Он ведь не может продолжать врать Джесси о том, что сделал это, когда ничего подобного не было. И разве Ник не хотела бы знать, что с Евой все в порядке, и ее выписывают домой из больницы? Она была здесь в ту ночь, когда родилась малышка, плакала вместе со всеми остальными. Разве он не должен дать ей знать? Карлос посмеялся над собой. Это был предлог, и он понимал это. Ему следовало не благодарить Ника и извиниться перед ней. Ему было стыдно за то, что он наговорил ей тем утром, за обиженный взгляд, который застыл на ее лице, когда он вышел из дома, за то, что она запомнила его таким. Пусть Ник не любила его, но все же не хотел, чтобы она его ненавидела. Вероятно, для этого следует отправить электронное письмо, а не текстовое сообщение. СМС-ка казалась слишком оперативной, как будто он рассчитывает на ответ. Карлос прокрутил назад свою рабочую электронную почту, пока не нашел ее адрес. Кому? Николь@nicoldepaterson.com. Отправитель. Carlos_Ibarra@estsitemedicalcenter.com. Тема — кексы. Джесси хотела, чтобы я обязательно сказал спасибо за кексы. Они очень ее порадовали. Она чертовски за них благодарна, как и я. Ей намного лучше, и Еве тоже. Сегодня девочку забирают домой из больницы. И я прошу прощения за то, что сказал тем утром, и за то, как себя вел. Понимаю, такое трудно извинить. Можешь не отвечать на это письмо. Карлос. Написанное казалось страшно глупым и невнятным, но, по крайней мере, все это было правдой. Он нажал «Отправить». Ник въехала на стоянку продуктового магазина в 10 вечера в пятницу. Это было ее любимое время для похода за покупками, и она уже давненько не могла заняться этим делом. Внутри почти пусто, сотрудники в праздничном настроении, а посетители закупаются огромными пакетами чипсов и упаковками дешевого пива. Ник всегда несказанно радовалась тому, что ей не придется стать гостьей на их ужасной вечеринке. Когда она вошла внутрь, в нее чуть не врезался мужчина с затуманенными глазами, несущий огромную сумку с подгузниками. «Простите!» — крикнул он, а затем выбежал на стоянку прямо перед машиной, которая едва успела вовремя затормозить. Бедняга, наверное, неделю не спал. Это заставило ее подумать о Джесси, Джонни и малышке Еве, и, конечно, о Карлосе. Ник едва могла думать о чем-то другом с тех пор, как получила электронное письмо Карлоса накануне. Она написала и удалила около 5 ответов, а потом, наконец, сдалась. Она прошла через магазин, все еще думая об имейле, остановилась в проходе между хлебобулочными изделиями и уставилась на 4 полки, заполненные различными видами муки без глютена, не видя их. Ей так хотелось ответить, но она понятия не имела, что сказать. Ник покачала головой, чтобы там прояснилось. Подобные мысли были ей ни к чему, и уж тем более в продуктовом магазине. «У нее же есть список, так?» И она, наконец, поняла, на что уставилась. «Мука из сорга в нем точно не значится». Она толкала тележку дальше, пока не нашла оливковое масло и не вычеркнула из списка. Потом спешно промчалась через магазин, хватая бананы, мюсли, хлеб, помидоры, бекон. О, хорошо, можно приготовить себе сэндвич с беконом, томатами и салатом, когда она вернется домой. Говорят, ходить за продуктами голодной — плохая идея, но она всегда готовила себе вкусные блюда, когда возвращалась домой с покупками вечером в пятницу. Ник направилась к молочному отделу, чтобы запастись йогуртом. Увидела большие банки со сметаной и громко рассмеялась, напугав сотрудницу, которая расставляла продукты. Вряд ли она когда-нибудь сможет смотреть на сметану, не вспоминая о том, как намазала ею лицо после ожога перцем чили, и как они до слез смеялись над этим с Карлосом, сидя на полу в ванной. Она взяла 6 банок йогурта с улыбкой на лице. Будет ли она думать о Карлосе всякий раз при виде сметаны? Хорошо бы, несмотря ни на что. Вид этой сметаны заставил ее вспомнить, как счастлива она была рядом с ним в каждое мгновение. Как он гордился ее достижениями, начиная с написания статей для «Нью-Йоркера» и заканчивая записью на занятия по самообороне. Как не раз бросал все, чтобы помочь ей. И как она была счастлива, что смогла отплатить ему в ту ночь, когда родилась Ева. Она не хотела переставать думать о нем. Погодите-ка. Вот дерьмо. О, нет! Так это же и есть любовь. Быть счастливым, вспоминая о ком-то, не желать переставать думать о нем, даже когда вы в ссоре, когда каждая чертова мелочь в продуктовом магазине напоминает тебе о нем, от подгузников до сметаны. Мечтать быть лучшим журналистом, другом и человеком для того, чтобы тобой гордились. Хотеть быть с ним все время, даже если не признаешься в этом. Твою мать! Она же влюблена в него. Что теперь? Как во сне Ник подошла к кассе. Она не знала, что теперь делать. Как вообще люди справляются с подобными вещами? Ей это не нравилось. Ей это совсем не нравилось. Она чувствовала себя сентиментальной, уязвимой и беспомощной, и ей не было по душе ни одно из этих ощущений. Если Натали, говоря о том, что нужно доверять своим эмоциям, имела в виду именно это, то Ник не разделяла ее уверенности. Когда она встречалась с Джастином, то чувствовала тревогу, ущербность и постоянно была на взводе, как будто ей все время приходилось доказывать свою правоту. Мысли о нем никогда не заставляли ее чувствовать себя счастливой так, как мысли о Карлосе. Она знала, что Карлос любил ее, такой сложной, грубоватой и шумной, какой она была, просто за то, что она — это она. И она любила его за то, что он был веселым, добрым, теплым человеком. Она так сильно любила его. О нет, это кошмар. Ник предпочла бы свои удобные, легкие, безопасные интрижки с парнями, которые были ей безразличны, всем этим ужасным чувствам. Ее первым побуждением было сесть в машину, выехать на автостраду, ведущую на восток, и ехать, куда глаза глядят. Да, хорошая идея. Она должна гнать до тех пор, пока не попадет в пустыню, а затем там и остаться. Таким образом, ей не придется разбираться с тем, что случилось. И, возможно, в конце концов, это пройдет. Ник сунула кредитку в дурацкий считыватель карт, который подал ей звуковой сигнал, как будто она сделала что-то не так, и хорошенько обдумала этот план. Она может уехать прямо сейчас. Бананы и мюсли, плюс вода в бутылках, которые она купила несколько недель назад и поленилась достать из багажника. Всего этого ей могло хватить на несколько недель, верно? Не то чтобы она была в этом уверена. Она не ездила в пустыню и не спала под открытым небом с тех пор, как... ну, примерно лет 10. С ней все будет в порядке. Она подтолкнула тележку к машине и загрузила продукты в багажник. В любом случае, много ли ей было нужно? Еда, вода, какое-нибудь ведро? Где-то поблизости должен быть хозяйственный магазин, открытый допоздна, где она могла бы купить его. Фонарик и спальный мешок, который стал бы для нее настоящим коконом, чтобы ей не пришлось иметь дело со своими ошибками. Ник села в машину, но не завела ее. Вместо этого опустила голову на руль. И, упс, носом нажала на клаксон. Рывком села и в качестве извинения помахала собаке в машине, стоявшей напротив, но та все равно гавкнула. Возможно, поездка в пустыню посреди ночи в июле была не лучшей ее идеей, но альтернатива пугала ее еще больше. Ведь тогда ей пришлось бы думать о произошедшем. Кроме того, все осложнялось его письмом, в котором он просил прощения за сказанное, а это могло означать, что он на самом деле ее не любит. Она понятия не имела, как быть, если она больше никогда не увидит Карлоса, и пустыня в этом случае была самым предпочтительным вариантом. Пожалуй, парковка возле супермаркета не лучшее место для самоанализа. Может быть, на этот раз Карлос будет ждать ее на крыльце? Да, она пойдет домой, и он будет ждать ее там. Она бросится к нему и скажет, что любит его, и что сожалеет обо всем, а он ответит, что никогда не переставал любить ее, и они поднимутся наверх и займутся потрясающим сексом, и все будет идеально. Ник завела машину и помчалась домой, с каждой минутой все больше веря в то, что именно так и будет. Все говорит об этом. Он отправил ей имейл, чтобы она была готова прыгнуть в его объятия, когда он появится. Именно так она и сделает. Она припарковалась на стоянке за домом и подошла к крыльцу, нагруженная покупками и готовая притвориться удивленной, когда увидит его. Вот только на крыльце никого не было. Черт. Значит ли это, что ей придется самой придумывать, как все исправить? Она вошла в квартиру и запихнула пакет с продуктами в холодильник, слишком уставшая и растерянная, чтобы разобрать его. Достала телефон, чтобы написать Кортни и Дане. Но что она собиралась им сообщить? «Я только что поняла, что влюблена в Карлоса и не знаю, что делать. Ясно как день, что за этим последует. Скажи ему, вот что они ответят. Кортни обязательно воспользуется капслоком, а Дана — восклицательными знаками. Но суть их сообщений будет примерно одинаковая». Но разве они не знают, как трудно для нее говорить нечто подобное? Да, они были ее подругами в течение 15 лет, знали ее как облупленную. И все равно сказали бы ей сделать это. Зараза. Когда Ника осознала, что обзывает своих друзей в ходе воображаемого диалога, то поняла, насколько она не в себе. Ладно, сегодня она не будет принимать никаких импульсивных решений, ни бегства в пустыню, ни письменных признаний. Она выключила телефон и сразу легла спать. Может быть, утром вся эта любовная чепуха улетучится. Она проснулась на следующее утро, проспав целых 10 часов, и, спотыкаясь, побрела на кухню, чтобы сварить кофе. Открыла холодильник, чтобы достать молоко, и увидела пакет с продуктами на средней полке. «Какого хрена я это сделала? Я что, вчера вечером напилась?» О, теперь она вспомнила. Намного хуже, чем напилась. Кофеварка подала голос. Ник налила себе полную кружку и выпила залпом примерно половину, как очень горячую порцию текилы. Потом села и тупо пялилась в свою чашку в течение 5 минут. Затем она достала телефон, чтобы написать подругам. «Я поняла, что влюблена в Карлоса и не знаю, что делать». Она сидела, уставившись в телефон, в ожидании ответа. «Боже мой! Это так круто! Я так и знала! Ты должна сказать ему!» Это, конечно, была Дана. «Подождите минутку. Что она имеет в виду под «я так и знала»?» «Наконец-то! Но почему ты говоришь об этом нам? Скажи ему!» Наконец-то было и вовсе не тем ответом, на который она рассчитывала. «Почему вы ведете себя так, как будто в этом нет ничего неожиданного? Я только вчера вечером это поняла, и у меня на парковке супермаркета чуть нервный срыв не случился». Она налила еще одну кружку кофе. О чем она думала прошлым вечером, покупая мюсли? Все, чего ей сейчас хочется, — это пончик. «О, дорогая, мы это уже несколько недель знаем, но то, что ты прибыла к цели последней, не страшно. Самое главное, что ты все-таки добралась. Верно, Дана?» «Правильно, вперед, в атаку!» Она ненавидела их всей душой. «Вперед, в атаку!» Как будто это было легко. Как будто она знает, что для этого надо сделать. Как будто она не боится этого. Ник допила кофе и налила еще одну чашку. Затем взяла телефон и прокрутила журнал вызовов, пока не нашла нужный номер. Она глубоко вздохнула. «Алло, Анжела?» «Привет, это Ник. Мы, встречались на игре «Доджерс». И... да, это Ник. Мне нужна услуга».